3, если не позже, квартира наверху взрывается грохотом. Я допоздна сидел над рисунками. Катрина в командировке. Когда ее нет дома, мне не спится, поэтому я валяюсь с книгой. Она неинтересная, но не усыпляет. Они шумят, хохочут, ставят пластинки, орут так, что я почти разбираю слова. Она привела с собой мужчину. Они пьяны и, как я вижу, продолжают пить. Боюсь представить, что. Она снова заводит «I will always love you». Меня злит, зачем она делает это сейчас, когда в доме мужик, которого она, вероятно, видит впервые в жизни. «Always love you». Я выключаю свет. Музыка гремит назойливее. Вдруг она обрывается, сводя меня с ума. Ибо они уже в спальне, надо мной. Вскоре я слышу ее стенания. Она кричит, блажит, как подранок, неустанно. Он трахает ее, как скот. В нескольких метрах от моей головы неустанно. Теперь я вижу ее совершенно ясно. Вижу, как она растопырилась на кровати раком, вся в кислой потной испарине, и груди дергаются, как два гладких вымени, каждый раз, как он всаживается в нее сзади. Она верещит, а в промежутке хохочет, будто от удовольствия. О поспать речи нет, но хотелось бы мне оказаться этажом выше. Сроду не слыхал, чтобы женщина так голосила. Даже страшно. Они трахаются и трахаются. Столько ни один мужик не выдержит, ни с какого перепоя. И я представляю себе всякие инструменты и дильдо гнусного телесного цвета. И думаю, что такой лоханке все одно. И сам этот мужик лишь дильдо. И она упиздюлит все, с чем он в нее не сунься. Такой она имеет вид, думаю я. Потом оказывается, что подушка залита слезами, и сил моих нет. Тогда я встаю, тащусь на кухню и опрокидываю в себя стакан холодного, как лед, белого молока».